О нем говорили как об умнейшем, коварнейшем и храбрейшем из сынов Трансильвании. Могучий ум и железная воля ушли с ним в могилу, а теперь они направлены против нас. Дракулы, как сообщает Армений, большой и знатный род. По мнению современников, кое-кто из этого рода имел дело с нечистым. Многие тайны узнали они в школе дьявола Шоломанче, среди гор, где каждого десятого ученика дьявол делает своим помощником. В выписках были такие слова, как «ведьма», «сатана» и «ад». А в одной рукописи об этом самом графе говорилось, что он вампир, о чем нам уже хорошо известно. Он плоть от плоти великих мужей и добрых жен своего рода, и лишь на земле, освященной их могилами, могла родиться такая мерзость. Ведь самое ужасное то, что зло глубоко коренится в добре, в земле неосвященной, его останки не упокоились бы. Пока они беседовали, мистер Моррис пристально смотрел в окно. Затем он тихо встал и вышел из комнаты. После небольшой паузы Ван Хелсинг продолжал. А теперь мы должны продумать, как действовать дальше. У нас много фактов, и надлежит разобрать план кампании. Благодаря Джонатану мы знаем, что из замка в Уитби прибыло 50 ящиков с землей, которые доставлены в Карфакс. Мы также знаем, что несколько ящиков потом перевезли. Мне кажется, прежде всего мы должны установить, остались ли другие ящики в доме за стеной, которая граничит с нашим домом. В эту минуту нас неожиданно прервали. На улице раздался звук револьверного выстрела, окно было разбито пулей, которая, отлетев рикошетом от верха оконного проема, ударилась в противоположную стену комнаты. Боюсь, я в душе труслива, потому что я вскрикнула. Мужчины вскочили на ноги. Лорд Годалминг бросился к окну и открыл его. В это время мы услышали с улицы голос мистера Морриса. «Простите, сожалею, что испугал вас. Сейчас я вернусь и объясню, в чем дело». Через минуту он вошел и сказал. «Это было очень глупо с моей стороны. Извините, мисс Харкер, боюсь, я вас страшно напугал. Но дело в том, что пока профессор говорил, прилетела огромная летучая мышь и уселась на подоконник. Под влиянием последних событий я питаю такое отвращение к этим проклятым тварям, что не выношу их вида, и потому я пошел и выстрелил, как поступаю теперь всегда, видя их вечером или ночью. Вы смеялись надо мной по этому поводу, Арт?» «Вы попали в нее?» — спросил Ван Хелсинг. «Не думаю, думаю, нет, она улетела в лес». Не сказав больше ни слова, он сел на место, а профессор закончил свой доклад. «Мы должны выяснить местонахождение каждого ящика, и когда с этим покончим, взять в плен либо убить чудовище в его логове, или, так сказать, стерилизовать землю, чтобы он не мог больше укрыться. Тогда, в конце концов, мы сможем его отыскать в человеческом образе, в период между полуднем и заходом солнца, и справиться с ним тогда, когда он слабее всего. Что же касается вас, мадам Мина, нынешняя ночь будет последняя, когда вы участвуете в этом деле. Вы слишком всем нам дороги, чтобы позволить вам подвергаться риску. Вы не должны нас больше ни о чем расспрашивать. Мы все расскажем вам в свое время. Мы мужчины выносливы, а вы должны быть нашей путеводной звездой и надеждой. Чем больше мы будем уверены, что вы вне опасности, которая угрожает нам, тем свободнее станем действовать». Все мужчины, даже Джонатан, похоже, почувствовали облегчение. Но мне показалось, что Нехорошо, если они будут подвергаться опасности и, может быть, даже во вред себе заботятся обо мне, ибо потратят часть сил, необходимых для борьбы. Но они твердо это решили, и хотя пилюля показалась мне слишком горькой, я ничего не могла возразить. Оставалось только принять их рыцарскую заботу. Мистер Моррис прекратил прение. Времени терять нельзя, поэтому предлагаю сейчас же хорошенько осмотреть дом. В подобном деле время все, и от быстроты наших действий, может быть, зависит судьба очередной жертвы. Сознаюсь, у меня оборвалось сердце, когда настал момент приниматься за дело. Но я промолчала, боясь больше всего стать им в тягость, быть помехой в работе, чтобы они не отстранили меня даже от участия в совещаниях. Итак, они решились направиться к Карфаксу, чтобы пробраться в дом. Как истинные мужчины, они предложили мне лечь спать. Точно женщина может заснуть, когда тому, кого она любит, угрожает опасность. Я лягу и притворюсь спящей, чтобы Джонатан не волновался, когда вернется.